«А-а-а!» Изнутри пасти греха послышался гул сотнями голосов. Не стон и не крик, а что-то непонятное, будто бы зов. Вот только в воздухе возникло чувство, будто собирается ветер и турбулентность. Летали мы как-то в детстве с родителями, вот очень схожие ощущения. А моему противнику было и того хуже. Его складки жира заколыхались, будто на сильном ветру, а затем из него потек поток риши прямо в пасть духа. Сначала тоненький ручеек, что становился все шире и плотнее, а грешник прямо на глазах усыхал все сильнее и сильнее. Вместе с тем я стал ощущать наполнение и поднимающееся чувство экстаза, как будто я медленно по кусочкам поедал свое любимое лакомство. Хотелось еще и еще, больше, еще. Я не заметил, как вместе с духовной энергией в глотку чревоугодия стало засасывать и клочки одежды, вместе с плотью врага. Кожа, мясо, кровь, жиры, все стало растворяться и втягиваться в ненасытную утробу. А голод во мне только сильнее просыпался, требуя еще и еще. И лишь когда от толстяка остался скелет, я начал пытаться остановиться, ведь иначе бы это не закончилось. А я не хотел бы проверять того, что будет потом. Волевым усилием я заставил себя усмирить голод и жажду. Дух закрыл рот и стал растворяться, вливаясь в мою тень, а скелет волевым усилием отправился в лаву. Вместе с тем я чувствовал, что все мои силы восстановились и даже стали куда больше. Неужели мой резерв Рерику возрос, или же это ложное чувство? Было бы неприятно. Мои рассуждения прервал всплеск неподалеку. Из лавового озера всплыл скелет, что выбрался на берег. Его стало быстро покрывать плоть, образуя весьма знакомые тучные очертания. Хм, а мне как раз пригодится подопытный. С довольством и мстительностью пришла мне на ум мысль, но ее пришлось оборвать из-за приближения еще нескольких сильных источников духовной энергии. Такс, это уже опасно, нужно уходить. Судя по речи этого урода, у них действует сплоченная группа, что по силам будет на уровне капитана в ГТЭ. А учитывая, что он упоминал какого-то лидера, что явно сильнее остальных, в аду по-иному и быть не может, то все будет скверно, если решу драться против них в одиночку и не подготовившись. Хотя, судя по проявляемым силам, догнать они меня не смогут. Но на всякий случай максимально скрою свою силу. Шурин, позволь мне устроить охоту за этой тварью. Разорялся неподалеку едва восстановившийся тыкан. Я его порежу на ломти, кожу спущу и сошью себе одежду. Нет, сдеру лицо и поменяю с задницей. Скормлю псам. Я его. Утихни, тыкан, степенно проговорил красивый юноша, стоя во главе группы. Их привел сюда один из младших членов миссии, говоря, что нового кандидата в группу сейчас проверяет толстяк и проигрывает. Это пробудило любопытство в Шурине. Так давно им не попадались действительно сильные экземпляры в этом месте. А последнее время даже некоторые слабые духом стали утрачивать себя и скатываться в безумие, а то и растворяться в песках праха четвертого уровня. Это было неприятно. Новичок оказался действительно силен и способен на многое, что мог лишь сам Шурин и немногие избранные. Это были столь же хорошо, сколь и опасно, для авторитета в первую очередь. Решение было принято быстро. Гунджа, объяви на всех уровнях награду за голову этого новичка. Пусть его травят и преследуют, а затем убивают снова и снова, и лишь ослабив в достаточной мере, извлекут во время возрождения и притащат ко мне. Слушаюсь, Шурин сама, склонился высокий тощий индивид с замотанными глазами. Хм, а новенький оказался весьма непрост, даже смог заинтересовать Шурина. Может, он и мне пригодится, но не сейчас, следует последить за обстановкой и появиться в нужный момент. Фигура на дальнем склоне исчезла столь же быстро и бесшумно, как и появилась ранее, чтобы понаблюдать сначала за поимкой Кушанады, а затем за боем между грешниками. Его планы могут начать воплощаться в жизнь куда ранее, чем он рассчитывал. Примечание к части. https://itim.com/vix/mi2/yibznuk/maxris/default/yotpg/kassus/vikus/do/popadania/vat. Прошу не любить ни и не жаловать. https://celemedium11116111000162342942624264264 Тот редкий случай, когда даже в аду ты выглядишь лучше, чем при жизни, без напороков. Часть 4. В это же время. Общество душ. Бараки четвертого отряда. Так значит, ты уверена, что он попал в ад? Вроде бы и мягко, но с какими-то странными нотками, заставляющими подсознательно искать укрытие от внимания сонного ленивого хищника, спросила глава отряда целителей у дочери бывшего главы 12-го отряда. Кто-то менее стойкий, как на духу, уже выложил бы все свои мысли и предположения и только потом это осознал, про себя проклиная того, кто умудрился на своей горе разбудить первую кинпачи в доброй и милой юнахане. Впрочем, нему обратила на это лишь каплю своего внимания, мысленно отметив еще один талант своего капитана, но основным потоком сознания явно была не здесь и не сейчас. Прошло уже почти две декады с получения последнего сообщения от мальчишки, что с грацией разгневанного носорога вломился в ее жизнь, сходу растоптав устоявшийся порядок вещей, и он же стал ее командиром, не по слову, но по духу, что значило для девушки куда больше. Он первый, кто заметил в ней не просто бесполезную девчонку, исполнительного ассистента или бесчувственную стерву, как шептались некоторые рядовые, а личность. И вроде бы, прошло слишком мало времени для хоть какого-то возникновения и развития отношений, но успевшая вдоволь насладиться отношением своего отца, когда даже смерть не будет спасением, ибо тот просто соберет ее заново, а после причинит еще больше боли за то, что она посмела так бесполезно сдохнуть, девушка успела, что называется, почувствовать разницу. Подумать только, ему не просто было плевать, что она была создана искусственно, но и считал ее красивой, искренне восхищаясь созданным Маюри телом. Впервые за долгое время, если не за всю жизнь, она чувствовала себя полноценно живой, а не просто существующим духовным телом. И сейчас, когда ее новая жизнь была под угрозой, Нему была готова на все, чтобы ее защитить. Уже через неделю после отбытия Ичига сама на землю, главнокомандующий Дона попытался подвинуть ее на пост главы Нейсинигами, мотивируя то тем, что она давно достойна этого звания. Возможно, но по мнению самой девушки, этот и пост капитана 12-го отряда уже давно принадлежат по праву убийца ее отца, и она может быть лишь временной заменой, пока не вернется настоящий капитан. Увы, ее мнение никто не поддержал, кроме Заракии, Унаханы, но если с этим громилой все было понятно с первого взгляда, то вот первая кинпачи вызывала вопросы. К счастью, связь между мирами вскоре была налажена и пусть имела определенные недостатки, а передача больших объемов информации, читая любого проекта, была затруднительной и неудобной, но даже так дела двинулись с мертвой точки, пока ее командир не замахнулся на создание личных врат перемещения между мирами, а вскоре появились даже первые результаты. К сожалению, на этом все и закончилось. Нему как сейчас помнит пошедшие волнами зеркало портала, появившегося прямо в лаборатории, странное, подозрительно знакомое дуновение Риацу и хлопок, с которым оно резко закрылось, так никого и не выпустив. Мысль, что ее командир не смог справиться с пространственным перемещением и навечно застрял между мирами, была отброшена даже раньше, чем окончательно сформировалась. Не мог человек таких талантов, как Ичига сама, столь глупо ошибиться в расчетах, тем более что портал был сформирован. То, что он был нестабильным, а после и вовсе схлопнулся, было явно сторонним вмешательством, о чем свидетельствовали и странные ощущения самой Нему. Более детальный осмотр показаний включенной аппаратуры смог дать больше данных, нежели ее смутные ощущения неправильности произошедшего, с гарантией указав виновника, ад. Почему, как и зачем воля ада забрала Куросаки Ичига, Нему волновало уже куда меньше, нежели сакраментальное «что делать». Первым порывом было, собрав все необходимые доказательства, бежать к главнокомандующему, чтобы тот позволил сформировать спасательную экспедицию, но он был подавлен в зародыше. Главнокомандующий уже один раз кинул ее командира с положенным ему званием, сделав непонятным и по сути бесправным временным синигами, а также вручив жучок за место удостоверения, и далеко не факт, что он послушает ее доводы, ведь синигами запрещено вмешиваться во внутренние дела ада. К превеликому сожалению самой Нему, ее отец в свое время больше интересовался строением души, физиологией самих грешников, нежели особенностями работы врат ада или их цепями, что могло бы натолкнуть на нужное решение, а потому во всем обществе душ оставался только один человек, который мог бы собрать необходимое устройство для перемещения в ад и доработать кида, что в теории могло бы позволить выбраться из него, Урахаракиски, изгнанный и скрывающийся на земле. Любой бы на ее месте отступился, со словами, что он сделал все, что мог, но обстоятельства были сильнее его, но Нему сдаваться не собиралась, а потому обратилась за помощью к Унахане. Только первый кинпачи, Зараки и, пожалуй, главнокомандующему или его ученикам, хватило бы опыта и сил, чтобы убедить Урахару переместить тех в ад, найти нужного грешника и вернуться с тем назад целыми и невредимыми. Да, судя по собранной мною информации, вероятность этого колеблется в пределах 89,78%, а потому если где и начинать искать Ичига сама, то только там, сдержанно кивнула на вопрос главы отряда целителей. Хаэм, протянула задумчиво первая кинпачи, еще раз осматривая гостью, и вроде бы все как обычно, те же черные волосы, зеленые глаза и меланхоличное лицо, практически не выражающее чувств, но все же что-то в ней было необычное, но вот что, сразу сказать, даже она затруднялась, пока не уделила особое внимание глазам. Там, на дне зеленых озер, плескалась решимость. Решимость, если потребуется, самой спуститься в ад и вытрясти из воли ответы на интересующие ее вопросы. «Так что, вы поможете мне спасти Ичига сама?» Хаэм еще раз задумчиво протянула Унахана, а ее обычно дежурная улыбка стала чуть шире и несколько более ностальгической, будто не замечая всего прошедшего времени, при каждом воспоминании о той битве, сердце Унахана Рицу на неразличимое мгновение пропускает удар, а в животе чувствуется приятная легкость. Несомненно, это далеко не первый и даже не тысячный раз, когда она получает ранение или видит кого-то с прекрасным, нераскрытым потенциалом, но то было очень давно, еще тогда, когда она по праву носила свой титул, нагоняя страх одним своим появлением. И тем не менее, этот мальчишка, не достигший 20, Куросаки Ичига, своим вторжением в общество души, столкновением с Зараки, он привлек ее внимание, а последней просьбой лишь усилил его, заставляя с приятной истомой вспоминать его банкой. Ох, это возрастающая с каждым боем сила двойников. Эти обманчиво медленные движения и тяжесть в мышцах, а это разъедающая плоть кислота. Ощущать, как ее тело разъедает и регенерирует в бесконечном порочном цикле, наблюдать, как очередной противник разлетается кровавыми ошметками, и чувствовать, как тела врагов ласкает острейшая сталь. Как же давно она не испытывала столь богатого коктейля чувств и эмоций. «Что же ты со мной делаешь, Ичига?» «Прости, но нет, нему, я верю, что ему наша помощь и не нужна. Ад, несомненно, сложное и опасное, но необходимое испытание в его жизни, что закалит характер и сделает сильнее. Только пройдя его, он сможет на полную раскрыть свой потенциал, став достойным звания кинпачи, к чему у него есть предпосылки. Простите, Унахана-сан, но мне кажется, вы ошибаетесь». Спокойный голос и непроницаемое лицо не выражали ни единой эмоции, но Унахана была уверена, что нему недовольна ее ответом. Капитанов на веку сильнейшей женщины общества душ было много, но вот кинпачи. Редкая душа имеет хотя бы призрачный шанс стать им, а уж раскрыть свой потенциал может и того меньше. Ичига сама незачем становиться сильнейшим, ведь у него уже есть то, что ему нужно, но если будет таково желание моего капитана, я последую за ним. Но это в любом случае не осуществится, пока он в аду. Всего доброго. Веско закончила нему, развернувшись и уходя. Может и так, нему, но я не хочу в очередной раз ошибиться с выбором. Тихим, полным скрытого разочарования голосом, ответила первая кинпачи, смотря вслед уходящей девушке. Зараки. Мальчишка, что имел все шансы превзойти даже ее, но не стал раскрывать свой потенциал, не стал оттачивать навыки. Да он даже имени своего духовного клинка не знает, считая зампакта слабостью синигами. В некотором смысле, он может быть и прав, но это касается лишь тех, кто не освоил даже шикой. В общем, полных бездарностей и слабаков, среди которых, будто в насмешку, возвышается и сам капитан 11-го. И на их фоне недавний Рёка Куросаки Ичига. Да, он слабее Зараки, да, у него меньший потенциал, хотя тут еще как посмотреть, но при этом в нем еще горит запал, чувствуется жажда силы, что ведет того вперед. Именно поэтому Унахана и не хотела спешить, не хотела в очередной раз разочароваться. В это же время, у Экамунда, тайная лаборатория самоназванного бога, он попал в ад, и что нам теперь делать? Недоуменно почесал затылок Ичимару, не снимая давно приросшей к лицу улыбки. Ничего, продолжим наблюдать, но у меня для тебя будет работа, со своей обычной мягкой улыбкой ответил Эйзин. Но его собеседник почему-то был уверен, что эта улыбка чуть более наклеенная, чем обычно. «Проникни в красную часть лаборатории мальчика и принеси мне образцы вируса Ириацу для облучения, и по дороге обратно не забудь скопировать лабораторный журнал, забытый в белой зоне. Будет интересно посмотреть, чего он смог добиться перед своим исчезновением. Вы хотите сказать, что он знал о наблюдении, но все равно проводил исследования, способные перевернуть мир? В шоке даже приоткрыл глаза Гин, в очередной раз дав команду мозгу забыть увиденное. Спасибо, но сцена того, как самая обычная полевая мышь рвет на части слабого пустого, а после лакомится им и не просто не подыхает в муках, а еще сильнее мутирует, как-то не вписывается в его привычную картину мира. Пусть о том, как и почему это происходит, у кого-то другого голова болит, а ему лишние подробности знать не надо. Он что, идиот? Нет, он Куросаки, будто это все поясняет, ответил Айзин, не замечая начавшего подергиваться века у его подчиненного. Ладно, вздохнул Гин, подавив желание помассировать переносицу и лишь в очередной раз пообещав себе забыть эту странную чертову лабораторию, издевающуюся над всеми добытыми с трудом знаниями. Чисто биологический вирус, способный не только влиять, но и перестраивать, по неведомым ему критериям, духовные частицы, при этом не просто сохраняя жизнь, но и усиливая носителя. Все его знания говорят о том, что физическая компонента мира не способна к прямому воздействию на духовную. Никак, но вот он, вирус, сходу ломающий все его представление о мире, и то ли еще будет. Вас понял, Айзин сама. Добыть образцы вируса, Риацу, а на обратном пути скопировать лабораторный журнал, и наконец забыть этот чертов нелогичный вирус, как страшный сон. И не забыть помолиться королю, чтобы не появилось странное нелогичное создание, состоящее из того самого странного нелогичного вируса. Ему и текущих проблем с головой хватит, чтобы еще и над этим думать. А мальчишка пусть так и остается в аду, со всеми своими разработками. Возможно, это нарушит один из планов Айзина, но Гину, его ментальное здоровье было важнее. Ад, Куросаки Ичига, банкой, разрушь небесный трон, Ира. Командую я, одновременно перемещаясь в пространстве, чтобы подобрать наиболее оптимальное место для стрельбы, игнорируя застрявшие в животе обсидиановое копье. Сразу же после формирования, гнев набрасывается на ближайшего грешника, буквально разрывая того на части. Трое атаковавших с разных сторон товарищей грешника, смогли нанести лишь по одному удару, перед тем как присоединиться к убитым, а регенерация, получив подпитку свежей крови, начала стремительно латать повреждения. Еще один странный грешник, похожий нижней частью на червя, внезапно вырвавшийся из-под земли, был насажен на перчатку и одним легким усилием отправлен в озеро лавы. Одиночки и малые группы, пытавшиеся достать меня в обход воплощения, выбивались стрелами Квинси, еще на подходе. Те же немногие, кому по тем или иным причинам удавалось сблизиться, несмотря на постоянное маневрирование, не могли совладать с моим подчинением и отправлялись купаться в лаву, благо ее на этом круге довольно много. Я бы даже сказал, слишком много. Тем временем раздался взрыв, следом за которым многоголосый вой растворяемых заживо кислотной бомбой грешников. А всего-то и надо было, что при создании вложить немного больше энергии с определенной целью, и жижа Грааля сама воплотит это в реальность. Даже вспышка фантомной боли, постоянное ментальное давление и удушливый дым, заставляющий поддерживать вокруг себя относительно чистый воздух, дабы банально не задохнуться, не помешали направить в небо заряженную духовную стрелу. Разделившись в высшей точке на несколько сотен стрел поменьше, на поле брани обрушивается настоящий шквал атак, поражая грешников и отправляя на закономерное возрождение. Надо было думать, на кого нападают. Внезапно, прямо из озера поднялся страж, не менее 40 метров в высоту, и, недолго думая, сложив руки в замок, обрушил чудовищной силы удар на землю. Поднявшаяся ударная волна, дробя камни, подхватила мое тельце, унося на несколько сотен метров от медленно погружающихся в лаву осколков острова, но прямо в полете обхватившая тело цепь силой, достаточной, чтобы ломать мои укрепленные кости, потащила обратно к стражу, или как их по-местному, кушинаде. Подчинив воздух, отталкиваюсь от него, после чего, исчезнув в Хиренкику, появляюсь уже за спиной громилы, шепча непослушными губами заветную фразу активации чревоугодия. Пожри, твари земных и небесных, Гула. Лишь сила воли удерживала сознание в столь изломанном теле, а потому я мог лишь наблюдать за работой самого ненасытного из грехов. Раскрыв свою пасть неестественно широко и на мгновение сверкнув чистоколом острейших зубов, он впился прямо в череп, игнорируя высочайшую прочность костей и начиная буквально втягивать в себя содержимое. С каждой секундой скорость поглощения духовных частиц, образующих плоть кушинады, лишь возрастала. Прямо на глазах и так медленные движения стража стали производиться с явным усилием, будто тот находится глубоко под водой, а мышцы начали усыхать. К тому моменту, как мышцы усохли, а кожа начала шелушиться и распадаться, от черепа уже мало что осталось, но вихрь духовных частиц лишь набирал обороты. Я пытался остановить это безумие, но постоянное ментальное давление, напряжение и усталость последних дней сказались, из-за чего мне просто не хватало сил подавить неутолимый голод чревоугодия. Гигантский страж не менее 40 метров ростом был буквально переварен и выпит, менее чем за пару минут и лишь бдительная воля ада успела утащить немного обглоданную душу своего стража. Само же воплощение подхватило мою изломанную тушку и сделало глубокий вдох, будто пытаясь отыскать запах выживших грешников, но так ничего не найдя, недовольно рыкнув, переместил нас на берег того самого озера, после чего начал растворяться. Объем уже поглощенный и максимально приспособленный для усваивания Риацу, сравнимый с уровнем сильного лейтенанта, все еще тем не менее, несущий следы первоначального хозяина, вливался в меня, ускоряя регенерацию и укрепляя тело, в то время как из внутреннего мира раздался довольный голос Ахримана. Сожранный страж, лишенный поддержки и управления волей ада, стал лишь бессильным сгустком Риацу, окончательно поглотить который не составило бы труда и полному новичку в деле духовных битв. Так что по окончании полной регенерации я с удивлением обнаружил на себе костяные латные сапоги и начавшую усыхать кожу, и если первое требовало дополнительного изучения, то вот второе настораживало и одновременно с этим пугало. Я ожидал нечто подобное, но не так скоро. Усыхание, что предшествует разрушению тела, вколотый мной штамм Г-вируса, облученный Риацу пустых и синигами, был лишь работающим прототипом, но даже так позволил пережить дробление множества костей в теле ударной волной и регенерацию всего за пару-тройку часов. Увы, он не идеален, и главный недостаток – чудовищная реактивная эволюция, включающаяся при получении критических повреждений и сильно истощающая ресурсы плоти и души. По иронии судьбы, но я лишился физического тела, а потому не испытываю постоянного голода, но с каждым новым изменением расход энергии будет лишь расти, и это лишь дело времени, когда моей личной энергии не хватит, и я в буквальном смысле переработаю собственную душу на ресурсы в безумной гонке вооружений. Подумать только, всего 2 дня, а уже надо думать над решением той проблемы, которую не мог решить несколько месяцев. 2 дня без еды, воды, сна, с постоянным ментальным давлением и ожиданием новых нападений. Тот еще стресс для организма, который пытается нивелировать вирус, быстро исчерпывая вложенную в него энергию. Впрочем, оно и не удивительно, я ожидал многого, но не то, что на меня объявит охоту самая знаменитая и сильная группировка ада плюс регулярные нападения кушанат, а они, как я успел убедиться, могут доставить очень много проблем. В итоге мне приходится постоянно бежать и скрываться, чтобы не быть загнанным в угол и в очередной раз убитым превосходящими силами противника. Но даже так, некоторые отряды грешников меня постоянно догоняют, а тут еще и страж, чертовски не вовремя вылез. Ну и куда теперь? С интересом осматриваюсь по сторонам, в уме прикидывая, где будет проще спрятаться от неутомимого преследования. Пока что выходило, что в костяном лесу, тем более что оттуда, вроде как слышится звук боя. Видать, 2 группы грешников не поделили меня, а на огонек заскочили стражи, чтобы доесть выживших. В общем, там меня точно искать не будут. С глубоким вдохом поглощаю всю разлитую в воздухе и лаве энергию в радиусе 10 метров, довольно отмечая, что начавшая усыхать кожа вернулась в норму. Кажется, я уже придумал способ решения нежданной проблемы, и боюсь, грешникам он не понравится. Ну, значит, туда и отправимся. Бездна пороков. Часть 5. Переход не занял много времени. Большая его часть ушла скорее на разведку и осмотр местности, выявивший лишь странную композицию из повешенных на собственных цепях погруженных в кому грешников с вырезанным, или скорее выжженным кислотой предупреждением на груди. То, что это именно предупреждение, было очевидно, даже несмотря на то, что я не понимал написанного. Похоже, здесь обосновался кто-то, кто не любит незваных гостей, смертельно так не любит, и ведь, что характерно, подобрал именно то, что будет отпугивать, но не убьет самих жертв, иначе они бы уже давно возродились. Я уже сталкивался со сражениями между грешниками, но тогда в основном это были схватки безумцев, что скорее походили на бешеных животных, чем на даже такое отвратительное подобие человека, как тот толстяк. Иногда это были кушанады, отлавливающие несчастных и отправляющие их на перерождение. Но это точно не данный случай. Я ясно различал крики и голоса, и не безумный бред, а вполне понятные команды и проклятия с матами. Может, в данной местности преобладала иная группировка. Я видел данный странный лес издали, но не осмеливался ранее приближаться к нему. Как-то не вызывали доверия эти исполины, над которыми сгустился сизо-лиловый дым. При ближайшем рассмотрении древесина оказалась бледной и невероятно прочной, напоминая кости, если брать во внимание их изломанный вид проращивания. Но это точно было лишь дерево, чудовищное, под стать этому месту. Мне жутко только от одной мысли об этом. Добавим сюда переплетение движущихся лиан, сумрак, сквозь который не видно ничего уже через 5 метров, а также ощущение множества глаз, и получим настоящую атмосферу дремучей чащи из фильмов ужасов. Ну и в принципе логика подсказывала, что в аду безопасных мест просто нет. Есть лишь локации, где ты сильнее обстоятельств. Веселые, однако, увлечения у этой вашей воли ада, весело фыркнул доселе молчавший Ахриман. То на географию болт кладет, то почти из костей грешников целые леса выращивает. Хотя с фантазией и созданием подходящей атмосферы у нее полный порядок, этого не отнять. Что-то ты молчаливый какой-то в последнее время. Поддержал я его реплику на ходу. Странно осознавать, но чувствую, что соскучился по этой язве. Хорошо, что не желудочный. Занят был. И нет, не самобичеванием из-за попадания в столь чудесный курорт. Учитывая количество жертв, мы бы все равно, рано или поздно здесь оказались. Хотя я удивлен, что кто-то здесь понимает концепцию наказания, пусть и в буквальном смысле. Что же до моей занятости, то я адаптировался и пытался убрать эту треклятую цепь из внутреннего мира. В доказательство он ударил пару раз, почему-то вызвав металлический перезвон звеньев в той самой цепи, что исходит у меня из груди. Как я и подозревал, цепи укореняются глубоко во внутреннем мире грешника, приковывая его душу к этому измерению, что и дает возможность возрождаться. Это же и объясняет их практически полную невосприимчивость к урону. Они банально находятся, так сказать, на духовном плане бытия, а мои атаки слишком слабы, чтобы с ними сладить, или же просто имеют не ту духовную чистоту, но все же задевают ее. Нужно это будет обдумать позже. Несмотря на разговор, я не забывал о скрытности, и вскоре моя осторожность была вознаграждена. Не знаю, то ли из-за моего навыка передвижения, то ли из-за сражающихся, но я не повстречал на своем пути ни одного противника. Даже странные поползновения ветвей и корней проходили как-то мимо меня, и таким образом я смог выбраться на пригорок, с которого открылся вид на прогалину, явно рукотворную, если учесть переломанные стволы деревьев, проплешины со следами прогоревшей земли и вырванные с корнем вековые стволы. Но это лишь на миг отвлекло меня от рассматривания действа. Сражающиеся были ожидаемо грешниками, и очень сильными. Я уже научился примерно определять градацию сил обитателей ада, и тот толстяк был одним из верхушки. Как я предполагаю, что-то вроде слабого, но капитана в ГТЕ. Те, кто охотился за мной все это время, больше походили на рядовых и офицеров не выше 2-го десятка. Так вот, сейчас я явно наблюдал за битвой между капитанами и несколькими лейтенантами, если принимать во внимание то же ранжирование. Смущало лишь то, что на одной стороне были 2 слабых капитана и 7 лейтенантов, 3 из последних при этом явно недавно были отправлены на перерождение, а с другой стороны противник был только 1, вернее, 1. Вот она была самой странной и явно самой опасной. Для начала, ее внешность. Как я успел заметить, грешники не славятся приятным лицом или телом, скорее наоборот. Даже те из них, кто относительно нормальны, имели те или иные черты мутаций. В каждом из них присутствовал отпечаток того или иного уродства, каким-либо образом перекликающимся с гнильем в их душе, которыми они явно прославились еще при жизни. Неважно, паучьи конечности, лицо горгульи, толстое брюхо на грани взрыва, содранная кожа и обнаженные мышцы, изогнутые и прорвавшиеся сквозь плоть кости, разнообразие столь же велико, сколь и отвратительно. И вот что примечательно в незнакомке, она была красавицей. Нет, правда, будь иные обстоятельства нашей встречи, и будь я настоящим подростком без малейшего опыта прежних жизней и, как говорится, я бы вдул. Уж слишком она была соблазнительна и притягательна. Что говорить, если даже сейчас я вынужден опираться на силу воли, чтобы не сорваться на любование ее лицом и телом. Длинные пышные черные волосы, плавные правильные черты лица, и чертовски сексуальное тело, буквально все в ней источало лишь одно – желание, или же острое влечение к ней. Но были у этой монеты иные стороны, или же мутации, присущие большинству встреченных мной грешников, но как ни странно, они только вписывались, дополняя общую картину, а именно заостренные эльфийские ушки и желтые, будто светящиеся изнутри глаза с вытянутым зрачком. Над ее телом же парило 6 тускло переливающихся фиолетовым светом сфер с какой-то жидкостью. В целом же, кроме красоты, таинственности и сексуальности, в ней чувствовалась властность и надменность. Уж слишком высокомерна была ее поза по отношению к противникам. Ты, увернувшись от посланной женщиной сферы, при попадании расплескавшуюся почти насквозь прожигшей дерево кислотой, начал говорить один из капитанов. От обычного человека его отличала лишь увеличенная мускулатура, даже на вид более плотная кожа и жесткая щетина, вместо нормальных волос. Ты понимаешь, что столь открытое нападение вызовет недовольство Шурина сама? Хочешь вновь ощутить на себе его гнев? Если тебя не устроила цена, то передайте своему хозяину, что мой яд он получит лишь одним способом, когда я лично залью его ему в глотку. С явной ненавистью ответила женщина, прожигая своими прелестными очами предводителя напавших. Ты, видно, не осознаешь, зарокотала парящая над землей костяная громадина не меньше 10 метров ростом, отдаленно напоминающая человека. Шурин сама в своей милости согласен временно закрыть глаза на тебя и твою недопустимую позицию, и не будет сжигать твои сады. Он даже предлагает свои дары взамен, а ты собираешься укусить руку, что тебе протягивают. Не слишком ли много ты возомнила о себе, жалкая шлюха, которую не трогали лишь из-за твоей никчемности? Продолжить поток оскорблений летун не смог по той причине, что ему пришлось уворачиваться от струи яда, выплеснувшейся с одной из сфер, из-за чего он сходу влетел в облако светло-желтой пыльцы. Поначалу ничего не происходило, только жалкие чихания, пока вместо воздуха в очередной раз из глотки здоровяка не вылетела кровь со шметками. И снова, и опять, он буквально выкашливал свои внутренности. И кто теперь тут жалкая шлюха, а? Со злой улыбкой рассмеялась женщина. Вы посмели вторгнуться в мои сады, да еще и требовать у меня что-то, и еще надеялись остаться безнаказанными, произнося имя своего наглого вожака, жалкие ничтожества. Сейчас эта царица покажет вам, что происходит с подобными глупцами. Борьба завертелась с новой силой. Пусть девушка казалась слабее суммарной силы противостоящей команды, но те явно ее слегка побаивались и действовали очень осторожно, давая им мне время на оценку ситуации. Банкой, излей свои страдания, Ацедия, пожри твари земных и небесных, Гула. Шепотом я зачитал активацию грехов, благо, за атмосферой ада, уже разлитой в округе Риацу и идущим боем, а также моим высоким контролем, меня сможет ощутить разве что сенсор, или специальное оборудование, чего я у них не наблюдаю. Я бы мог сбежать, все же это не моя битва, но насколько я успел понять, за мной охотятся приспешники этого самого Шурина. Он в аду оказался большой шишкой с весьма высоким влиянием на прочих. И Тайкон, которого я победил и унизил, был одним из его ближайших подчиненных. Начинает напоминать город гангстеров. И я стал случайным копом, который внезапно зашел к ним и умудрился наказать правую руку одного из глав мафиози. У меня не будет ни покоя, ни передышки, пока не докажу, что сильнее их, либо пока победа надо мной не покажется им куда затратнее по времени, силам и ресурсам, нежели игнорирование. Вот только все осложняется тем, что я в аду, а преследуют меня грешники. Смерть их не страшит, а боль является весьма условным понятием, с которым они достаточно свыклись. Вывод один, мне нужны союзники. Мысль же про врага моего врага придумана давно и столь же давно остается действенной. К тому же новый возможный союзник не вызывает у меня явного отвращения, даже слегка наоборот. Мгновение и лень стремительно переносится к дернувшемуся грешнику, серией обманчиво медленных ударов расчленяя неготового к бою противника. Это замечают и оставшиеся в живых 3 лейтенантов, но стоило только им обернуться, как вылетевшие из чащи лианы обвились вокруг шеи последнего, утаскивая того к голодающему. Блик чистокола зубов на неестественно широко раскрытой пасти и голову грешника просто откусили, а чревоугодие тут же скрылся в ветвях, уходя от слепого удара оставшихся в живых. Отвлекшиеся на меня капитаны сделали непоправимую ошибку. Недостаточно уделяли внимание хозяйке этого места. Женщина, явно удивившись внезапной помощи, но не подав виду, мгновенно воспользовалась возможностью и отправила все оставшиеся сферы в мускулистого, а сама под прикрытием этой атаки выдохнула целое облако лилового дыма, накрывшего как поляну, так и ближайшие окрестности, включая мой пригорок. Почти сразу я ощутил легкое жжение в теле, а вирус, ускоренный подчинением, заиграл с иммунной системой, подбирая противоядие. К счастью, лейтенанты подобными навыками не обладали и банально потеряли из виду свою жертву, за что и поплатились. Первого настигла кислотная сфера, а второго клинок лени. К сожалению, дальше развить успех у нас не получилось. Обожженный и явно доведенный до исступления грешник хлопнул в ладоши, ударной волной буквально сдувая весь дым в мою сторону, после чего с яростным рыком бросился на ближайшего противника, коим, как ни странно, оказалось мое воплощение. Разошедшийся берсерк нанес бесхитростный удар в череп с такой силой и скоростью, что лень едва успел поставить жесткий блок, но даже так его отбросило на добрые пару десятков метров, а клинок обратился в жижу, вернувшись в свое изначальное состояние. Мгновенно вылетевшие из леса лианы обвились вокруг глотки грешника, но шипы не могли пробить жесткую шкуру, лишь бессильно по ней скользя, а сил самого воплощения хватало лишь на то, чтобы держать того на месте. А ведь он стал значительно сильнее физически, после полного поглощения стража. Стремительно подскочивший грех лени нанес сокрушительную серию ударов по корпусу, но грешнику этого было мало. Еще яростнее зарычав и, казалось, начав двигаться только быстрее, узник просто снес верхнюю половину противника, расплескав по себе кипящую черную жижу, после чего резко дернул лианы на себя. С хорошо заметным звуком рвущейся ткани лианы отделились от основного тела, а я призвал еще одного модифицированного клона, что попытался сковать движение противника. Бесполезно. Разошедшийся грешник, казалось, не обратил на потуги воплощения лени должного внимания, лишь снова того раздавив. Черная, липкая кипящая субстанция покрывала врага с ног до головы, чем нельзя было не воспользоваться. Легкое мысленное усилие и направленный взрыв подбрасывает его в воздух, прямо под десяток перекачанных энергий и огненных стрел. Раздавшийся взрыв положил временный конец его существованию. Один готов, второй остался. К сожалению, дальнейший полет мысли прервало банальное костяное копье, ударившее на полной скорости и отправившее мгновенно заменившего меня чревоугодие на добрые три десятка метров в полет. За то время, что я отвлекся на грешника-капитана, второй успел, отбиваясь от атак наступавшей на него девушки, вырастить на поверхности своего тела несколько сотен костей, превратив их в различные пики, копья, стрелы, иглы и прочие метательные снаряды, дополненные, буквально вырванными из тел павших союзников скелетами, также превращенными в оружие, которое подвесил над собой и теперь готовился к нашему планомерному расстрелу. «И ты тут», увидев меня, гневно зарычала костяная громада, обрушивая несколько десятков снарядов на мое местоположение. Серия объемных кислородных взрывов прекрасно защитила меня от разогнанных костей, не уничтожив, так сбив вектор удара. И тем больнее было, когда чревоугодие, заменившее меня, просто размазало гигантским костяным молотом, возникшим в руке грешника. «Значит, Дагуджи, яб, ядовитая змея, покрывает жертву Шурина сама, тебе это с рук не сойдет. Когда он узнает об этом, ты», не давая ему лишнего времени, стремительно исчезаю в Хиренкику, обрушивая на противника град самых обычных стрел Квинси, которые ожидаемо не сумели даже до него добраться, разбившийся костяной барьер из снарядов. В следующую секунду то место, где я был, прошивают десятки копий, а теневая стрела, пущенная со спины, пробив кость, увязла в броне. Лишь несколько небольших осколков, отлетевших от голема, дали понять, что моя атака нанесла ему хоть какой-то урон, но, к сожалению, такими темпами я буду колупать его с месяц, а это недопустимо. Нельзя позволить ему уйти с этим знанием. Вместо союзника я так приобрету скорее нового врага с такой подставой. Отвлекаясь на меня, грешник снова совершил ошибку, забыв про женщину, за что и получил серию из 5 кислотных шаров, пущенных один за другим. Первые 2 увязли в барьере, третий расплескался от новых снарядов, но 4-й и 5-й попали точно в цель, вызвав отстрел пораженных участков брони и стремительное нарастание новых, за счет все так же парящих копий. Черт, об этом я и не подумал. Ответ противника был молниеносен. Десятки копий под хруст ломающихся костей смялись в шары с голову человека размером и обрушились на противницу. Каким-то чудом ей удалось уйти от каждого из снарядов, но лишь за тем, чтобы они взорвались канонадой меньших осколков. Нельзя сказать, чтобы урон от них был таким уж существенным, но вот заставить женщину уйти в глухую оборону он смог. Возжелая небесный трон, инвидя, с садистским удовольствием проговорил я, ожидая, что эта груда костей развалится, выведя грешника на чистую воду, но, увы, не сработало, точнее, не полностью. Парящая груда костей с грохотом рухнула на землю, как и множество снарядов в небе, но и все. Недоуменно, с гневливыми нотками заревев, гигант выстрелил своим кулаком в зависть, после чего дистанционно тот подорвал, расплескав моего двойника по земле. Способность к полетам тут же к нему вернулась, но ненадолго, ибо призванный мной двойник не преминул снова ее забрать. Стремительно подскочившие воплощение гнева начало своими ударами дробить кости и отрывать целые куски от противника. Увы, костяной голем не имел крови, за счет которой двойник мог бы стать сильнее, да и сами раны, пусть и медленно, но закрывались все новыми и новыми слоями костяной брони. Но даже так было видно, что без способностей к полету, он стал заметно медленнее, а гнев все же был довольно проворен, что мешало убить того одним ударом. Тем более, когда я не переставал посылать в него огненные, электрические и теневые стрелы. Да и женщина уже отошла от предыдущей атаки, попутно разделавшись со слабыми противниками. Не знаю, в чем была ее сила, но тех просто поглотила земля, после того, как она смогла их победить и почти убить. Теперь же красавица начала активно посылать в главаря группы грешников кислотные подарки. Каким-то чудом извернувшись и согнув руку в неестественном направлении, голем все же схватил моего двойника, уже собираясь того раздавить, но новая теневая стрела на мгновение того отвлекла. Было легко заметно, что враг стал куда меньше и тоньше, чем был изначально, хоть и все еще превосходил человека в размерах, но даже так это говорило, что количество его костей отнюдь не безгранично. Уже чудо, что грешник уровня слабого капитана, из-за одной чертовски неудобной способности и изначальной подготовки, может не просто держаться, а даже поначалу теснить двух заметно более сильных противников. Да и не будь у меня возможности забрать его полет, еще неизвестно, как бы все обернулось. Может, как раз таки, за счет него, он бы нас двоих и одолел. Или на худой конец просто сбежал, сообщив о моем местонахождении. Полярная звезда, сорвавшийся с лука голубоватый луч энергии, ударил точно в одно из сочленений ноги, стремительно то промораживая. Прямо на глазах кость обращалась в лед и с треском разваливалась под весом голема. Было заметно, что он пытался уже привычным образом отстрелить пораженный участок, но я недаром выбрал именно это место, ведь слишком сильно истончив опорную ногу, он грозит просто завалиться на бок. Тем более в быстром принятии верного решения мешал гнев, что, воспользовавшись заминкой, дробил схватившую его руку. Не знаю, как грешник ориентируется в пространстве, ведь глаз-то у голема нет, но получение урона сразу из нескольких источников должно заметно усложнять контроль такой махины. Особенно когда на плечах повис чревоугодие, впившись в голову клыками и вытягивая энергию. Что из этого стало финальной точкой, я не знаю, но уже через десяток секунд голем стал распадаться на составляющие, открывая нам настоящее тело грешника. Длинное, тощее, с оголенным черепом и несколько удлиненными пальцами и крайне неприятным каркающим голосом. Это я узнал, потому что стоило ему нас увидеть, как он громко, с визгливыми нотками, находясь на грани истерики, закричал: «Ну же, убейте меня, убейте меня, и тогда Шурин сама узнает о всех ваших способностях. Уверен, он будет благодарен за столько добытой мною информации». «Ха-ха-ха, что будем делать?» Скосил я глаза на грешницу, застывшую слева от меня. Как ни странно, но в словах этого неправильного некрофила была логика. Я уже понял, что грешники здесь бессмертны, или как минимум могут возрождаться, а значит, ничего не мешает ему рассказать о всех использованных мной за бой способностях и воплощениях. Чего-чего, а терять такой козырь мне определенно не хотелось, как и вообще раскрывать свое местонахождение. Да и ничего не мешает ему после возрождения получше подготовиться, собрать более компетентную команду, или подгадать время нападения, когда я уже буду измотан боями. Определенно, оставлять кого-то со столь сильными способностями на стороне врага неприемлемо, на нашу его не переманить, а убивать нельзя. Вот я и поинтересовался, учитывая ее опыт в решении этих проблем, учитывая, что это твоя вина. Если бы не твое появление в моих садах, этого бы и вовсе не случилось. Шурену и дела не было до меня, пока не начались ваши разборки. Похоже, я все-таки еще не заработал кредит доверия от этой особы. Она крайне раздражена и не желает идти на контакт, но не атакует, что уже хорошо. Это дает простор для нахождения возможностей и путей к союзу. Надо только постараться. Похоже, это и в самом деле моя вина. Значит, как хороший гость, приму на себя обязанность по уборке мусора, улыбаюсь и слегка вздыхаю, отдавая команду чревоугодию полностью выпить грешника. Уже через пару секунд тот закричал и задергался, пытаясь спастись. Через 20 затих, а через 40 от него не осталось и следа. Переваривать захваченную душу грешника я пока поостерегусь, оставив, так сказать, на будущее, а то не хочу проверять, как на меня подействует кто-то со столь крепкой волей, находясь в не самой дружелюбной компании. Увы, ответом от этой дамочки стал ноготок, остановившийся в опасной близости от глаза. Особенно меня напрягал неестественный цвет лака на нем, явно ее собственного производства. Стараясь не обращать внимания на угрозу, тем не менее готовый в любой момент провести замену на чревоугодие и валить в темпе вальса, улыбаюсь, продолжая. Готово, может, теперь мы сможем поговорить в более спокойной и располагающей обстановке, а может, мне просто убить тебя и дело с концом, или развесить на подступах к моим садам, как и прочих неудачников. Со зловещей улыбкой проговорила она, рассматривая меня. Из ее глаз ушла злость и раздражение, оставив лишь любопытство. На этом тоже можно сыграть. Можешь и так, но что от этого изменится? Ну, убьешь ты меня, что, учитывая, насколько я выложился в этом бою, более чем реально, но я же опять возражусь, а заодно приобрету определенную сопротивляемость полученному урону и время на переваривание чужой души, но тебе об этом знать не обязательно. И даже если не приду мстить, что опять же не факт, покой твоих садов все одно будет нарушен. Убитые нами грешники наверняка вскоре возродятся и сразу же расскажут Шурену и его группе новости о том, что мы якобы вместе. Даже если это и не так, лидеру этой братьи будет сугубо наплевать на реальное положение дел. Я нисколько не хочу сомневаться или преуменьшать твои таланты, но всем, включая тебя, нужен сонный отдых. Сколь бы сильна ты ни была, но бесконечно сражаться не сможешь, а там одна ошибка и добро пожаловать, Тайкон. На последних словах я реально содрогнулся от ужаса. Бесконечно возрождаться и сразу же попадать в жадные, заплывшие жиром лапы этого урода, далеко не самая радужная перспектива. Судя по тому, как дрогнули ее эмоции в страхе и отвращении, она не хуже меня представляла, что этот жиробас может придумать. В твоих словах есть логика, но только в том случае, если они направят все силы на поимку этой царицы, чего определенно не случится. Им нужен ты, но не я. Ну, пожимаю плечами, как бы говоря, думай что хочешь. За мной вон, загонную охоту устроили, и что им мешает избрать в качестве второй добычи тебя, тем более что, уж прости за откровенность, но ты со своими садами определенно более легкая добыча, чем скачущий бешеным кроликом по всему кругу стрелок. Меня, вон, еще выследить и найти надо, а твое местоположение всем заинтересованным известно. И ты, значится, хочешь убедить меня, что вместе с тобой мне будет безопаснее. И чем же я за это должна буду платить? Своим телом, стала в соблазнительную позу женщина, обведя руками свои достоинства, пройдясь по узкой талии и скрыв те за спиной, а я ощутил начавшую формироваться энергетическую атаку. Всего одна ошибка, и эта змея искупает меня в кислоте. А зачем сразу платить? Я тебя не нанимаю, начальником себя тоже назначать не планирую. Да и вообще ищу лишь тихое место, где можно было бы временно остановиться. Сюда я, кстати, по этой же причине шел, но так уж вышло, что нашел лишь новые неприятности. Так что, если не хочешь присоединяться, я просто спокойно пойду дальше, а там как знаешь. Маловат ты еще, чтобы этой царицей командовать, фыркнула женщина, гордо развернувшись и поманив за собой, пошла куда-то вглубь леса. Примерно через 10 минут неспешного шага, передо мной предстало массивное, будто выращенное здание, в центре которого возвышался обсидиановый, оплетенный живыми лианами трон. Гордись, юноша, ты первый, кому за множество лет было позволено увидеть истинное чудо. Возможно, эта царица даже позволит тебе стать ее слугой, если ты будешь послушным ее воле и достойно проявишь себя, всем своим видом выражая право командовать, произнесла женщина, а земля под моими ногами задрожала. Не просто земля, а целое сердце леса вместе с садами и огромным куском земли начало вздыматься ввысь. Фе, Чудо, да эта дамочка себя прям богом возомнила, хотя по факту лишь мелкий царек. Все время сидела тихо, как мышь под веником, а тут вдруг тявкать начала, да в слуги к себе звать. Окажись в той банде давнишней жиробасы, готов поспорить, он бы быстро той показал положенное место. Хотя, натурально задумался Ахриман, разом разбив всю атмосферу. Хорошо, что его здесь нет. Наверняка после него от этой девицы мало бы что осталось. Может, воспользуемся случаем и пока она еще цела, погрузим в пучины наслаждения. Все лучше, чем быть съеденной заживо. Неоднократно. Пока не нужно. Тем более, что у меня и своих дел по горло. Мысленно отвечаю этому излишне резвому деятелю. Сейчас нужно быть максимально аккуратным с новой союзницей. Лишнее неосторожное слово или телодвижение быстро превратит ее во врага. Итак, мы договорились? Договорились. Но если посмеешь меня обмануть, тебе даже этот ад покажется раем. Я не пожалею сил, чтобы замучить тебя снова и снова на сотни и тысячи лет перерождений. Ты ведь осознаешь это? Более чем, Шурин. Более чем. И в угрозах нет необходимости. Выполнение нашей маленькой сделки выгодно нам обоим. Ну, я предпочитаю прояснить все заранее. Мало ли, что же, я надеюсь на твои способности, Какута, и буду с нетерпением ждать результата. Примечание к части. https://imgforum201-1505-10-202-1520-S4-S4-MD8-KSIMS-84-JPG, костяной голем грешника. Бездна пороков. Часть 6. Пока эта царица руководила перелетом своих садов на новое место, я занялся разведкой своего временного пристанища и результаты были, а вого какие. Начать с того, что сады вместе с куском земли совместно занимают площадь средненького острова, а упади такая махина на город и от него мало что останется, особенно учитывая фишку с полетом. По сути, это и не совсем полет в полном понимании этого слова. Ибо затраты по энергии тогда были бы катастрофические. На самом деле это управление гравитацией. Уж не знаю пока за счет чего, но она смогла поднять в воздух целый остров, а после тупо аннулировала гравитационное воздействие на него и сейчас лишь руководит его перемещением в пространстве. Отсюда возникает закономерный вопрос. Раз она может аннулировать гравитационное воздействие на целый остров, то способна ли многократно усилить для одной цели? Если да, то она может размазать по земле тонким слоем почти любого, но раз этого не происходит, значит либо не способна, либо у данной силы куча ограничений. Впрочем, это все не важно, по сравнению с двумя интересными открытиями. Во-первых, стражи ада не способны проникнуть в сады, пока они находятся в полете. И во-вторых, большинство грешников не летающие, а значит автоматически отсеиваются от гонки за мной. Проще говоря, пока я здесь, то в относительной безопасности, а значит могу заняться делами и первым на очереди стоит переваривание души того неправильного некрофила. Так что устроившись поудобнее, я поглотил чревоугодие, сразу же ощутив, как в меня стремительным потоком начало вливаться рецу убитого, а сознание потянуло во внутренний мир. Как ни странно, но у меня появился новый сожитель — головная боль, тот самый грешник, что сейчас беспокойно оглядывался, пытаясь понять, где очутился. Но вот что мне определенно не понравилось, так это то, что часть домов были изнутри разрушены перевитыми цепями костными столпами. Проще говоря, подтверждая мои самые худшие опасения, произошло наслоение одного внутреннего мира на другой, пускай из-за особенности поглощения, я и был в приоритете. То есть, часто и помногу пожирать души с крепкой волей не выйдет, произойдет разрушение моего внутреннего мира и личности, а на выходе получим очередного безумного монстра с разделением сознания на отдельные осколки. Осознавая, чем рискую, желание оставлять данного уродца хоть на секунду дольше, ради получения ценной информации, пропало окончательно. Одновременно с сжатием кулака Ахримана, тени всколыхнулись, вонзаясь в тело грешника бесчисленными лезвиями и крюками, а нас окружил каменный мешок, защищая от возможной атаки противника. С воем полным боли, теневые цепи и щупальца натянулись, опуская узника ада на колени, а вокруг него заплясали огоньки, готовые разродиться канонадой взрывов. «Прошу за стол», — расплылся в насквозь фальшивой подобострастной улыбке бог зла, указывая на коленопреклоненного врага. Как и заказывали, душа грешника, готовая к употреблению, одна штука. Приятного аппетита. Подойдя к нему, походя уворачиваясь от редких, пробивших каменный мешок косточек, с силой пронзаю грудь некрофила когтями, потянув на себя уже не только его рецу, но и саму суть, что делало его именно тем, кем он и являлся. Израненный, не знающий ничего о духовных битвах и не готовый к внезапному нападению и противостоянию воли, он не смог в полной мере собрать в единый кулак свою жажду жизни. Этому же мешала укоренившаяся в глубинах сознания вера, что пока он в аду, он бессмертен, из-за чего ценность отдельно взятой жизни стала незначительной. Наверняка, готовые биться за свое «я» до последнего пустые и их старшие родичи, показали бы куда лучший результат, но их здесь нет. Так что очень скоро, я погрузился в воспоминания Нумирия Мария, как звали этого любителя костей. Еще тогда, при жизни, он был самым обычным, пусть и не обделенным талантом резчиком по кости при Колизее. Как можно понять, работы у него всегда было с избытком, особенно на празднества, когда многие хотели увидеть побольше крови и зрелищ. Естественно, что горожане его любили, в отличие от рабов и гладиаторов, особенно учитывая, что Нумирий, пользуясь на полную своим положением, сам выбирал, кто из них следующим станет материалом для его работы. Необделенный пороками человек гордился своей маленькой, но властью над живыми, с радостью принимаясь за новые шедевры, ни грамма не смущаясь тем, что еще вчера хозяин этих костей мог быть живым, иметь свои чувства, желания и стремления. Так было, пока он не увидел на рынке одну греческую рабыню. Желание обладать ей было столь велико, что он готов был обменять ее на большую часть своих немалых сбережений, но ее хозяину было все равно. Она была его постоянной любовницей, с которой он иногда развлекался даже вместе с женой или друзьями. Римляне, образец культуры, чтоб их так. Обо всем этом и многом большем узнал с недаемой жаждой Нумирий, после чего в его мозгах родился план. Пользуясь своими знакомствами с несколькими судьями и главой стражи, Нумирий осудил хозяина рабыни по ложному доносу, а после с радостью вырезал из его кости статуэтку. Как ни парадоксально, но насладиться рабыней Нумирию так и не удалось. Та оказалась весьма неплохим, пусть и не обученным медиумом, но даже этого хватило, чтобы призвать пятерку пустых, что полностью зачистили как самого резчика, так и просто всех, кто под руку подвернется. К счастью, или к сожалению, но повидать просторы мертвого мира ему так и не удалось, ибо душу перехватил ад, где тот и обнаружил в себе эти таланты по управлению костями. Рано или поздно, но он сумел привлечь внимание группировки, где и вошел в личную свиту Тайкона. Я почему-то так и думал, не мог этот жиробас так просто отпустить того, кто его обидел. Возвращение в реальный мир было резким, словно переключение рубильника. Вот секунду назад я разбирал память Нумирия, одновременно с этим отстаивая свое «я» у инстинктов и эмоций грешника, а сейчас тупо пялюсь в грозовое небо, пытаясь понять, где я. Через секунду пришло понимание, что я все так же на парящем острове в гостях у царицы, и пришло время разбора трофеев, и они были не сказать, чтобы маленькими. Во-первых, при отмене банка, дабы не жрал Риацу впустую, у меня в руках оказались два демонических клинка, вместо одной катаны, а затраты энергии на его поддержание в такой форме сошли на нет. Хм, выходит, я таки получил вечный шикой, да и способности его наверняка усилились, но вот насколько неизвестно. Кроме того, резерв Риацу и скорость восстановления энергии тоже неплохо так подросли, выведя меня на уровень среднего капитана. Еще не такие монстры, как Зараки или Унахана, но и уже не груша для битья. И это не говоря про возросшие физические параметры и, что особенно приятно, увеличение ресурсов для вируса. Кроме того, я чувствовал какое-то странное, фантомное напряжение, будто у меня есть что-то, что я сейчас не использую. По памяти направив поток энергии, я с удивлением обнаружил себя неспешно парящим в 3 метрах над землей. Теперь я мог свободно парить в воздухе, а при прикладывании минимальных усилий со стороны подчинения, так и вовсе летать. Со скоростью пока не ясно, но вот энергии тратил настолько мизер, что мог держаться в воздухе хоть месяц без отдыху. Не то, чтобы это было так уж нужно, учитывая Хиренкику и иные способности Квинси и подчинителей в перемещении, но все равно приятно. Однако, если я смог получить парение, то почему бы и не управление костями? Так что, быстренько прикинув направление, полетел к месту упокоения Нумирия Мария, где было так много разбросанных, раздробленных и целых косточек. Выглядела эта искусственная поляна не очень. Неровный пятачок, изрытый взрывами и подкопченной земли, с вывернутыми, или просто разнесенными в щепки, иногда даже до сих пор дымящимися деревьями. Тут и там виднелись кости, как относительно целые и похожие на людские, так и уже превращенные в оружие или броню. Подняв руку вверх, я выпускаю во все стороны концентрические круги энергии, с единым желанием. Вскоре все кости, начиная от кусков брони или оружия и заканчивая мелкими осколками, начали медленно и неуверенно вздыматься в воздух. От напряжения, я ощутил, как лопнули маленькие сосудики в глазах, но почти моментально регенерировали. Сбросив часть нагрузки, в виде самых мелких осколков и скалов брони, я подтянул к себе оставшиеся, после чего прислушался к себе. Да, затраты недурственные, по крайней мере поддерживать все это в воздухе, я смогу не более пары часов. Да и разогнать до больших скоростей все эти кости, я отнюдь не уверен, что смогу. Оставалось только проверить преобразование костей, но здесь все оказалось куда более радужно. Да, мгновенно преобразовать множество костей в огромный боевой молот, или создать прочнейшие доспехи и успешно ими управлять, попутно восстанавливая повреждения, я не могу, но вот что-то не требующее столь масштабных или филигранных изменений, выполнялось элементарно. Так, например, выстреливать костяными пиками выходило настолько просто, будто я всегда это умел, но почему-то не использовал. И так со всеми продемонстрированными бывшим римлянином способностями. В целом, как можно понять, даже без управления костями, я стал заметно сильнее, что не может не радовать. Была, правда, некоторая не то чтобы неприятность, но я просто не знал, как на нее реагировать. Теперь у меня была не одна цепь, а две. С одной стороны, это вроде как усилило мою связь с адом, из-за чего разорвать ту должно быть сложнее, но по факту, ничего для меня не поменялось. Как был узником, заточенным на тысячелетие, так им и остался. Ну и как ощущение, добрый господин? Насмешливо фыркнул Ахриман. Добрый, и это после полного пожирания души грешника, из твоих уст, это звучит как издевка. Естественно, добрый, проигнорировал мой вопрос даже возмутившийся бог зла, ведь только добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьет, лишь чтобы самому стать злом. Так что пока нас не победили, мы добро, а значит можем ни грамма не смущаясь четвертовать, сажать на кол, готовить дыбу, зажигать костры и прочие способы зверских убийств. Естественно, чтобы добро продолжало царствовать. Обожаю глупости пороки людей, ведь с ними даже из святой можно вылепить ведьму и пособницу дьявола. Какая же это мерзкая логика, морщусь я, понимая, что снова он оказался полностью прав. Инквизиция, войны за веру, фанатики-смертники – это далеко не полный список тех, кто, действуя по подобной схеме, становился хуже любого чудовища. Пустые хотя бы просто дикие звери, обуреваемые своими инстинктами, но вот как найти оправдание тем, кто затевал войны ради веры, или сжигал людей сотнями и тысячами на кострах, перед этим подвергая самым разнообразным пыткам. Ну уж какая есть, развел руками наглый сожитель моего внутреннего мира. В человеческой истории вообще, если поискать, можно найти довольно много мерзких моментов или жестоких личностей, по которым отплачет, и все они собраны здесь. Так, может, отыщем одного раба проклятого бога, дабы вернуть ему все старицей, добродетельного мужа, Пьера Кашона, что подверг жестоким пыткам и казни святую. Найдем и заставим молить о пощаде, а после зальем каждую клеточку лживого тела расплавленным золотом. Это не он ли организатор и председатель руанского инквизиционного процесса над Жанной де Арк? Даже если я поддамся твоим уговорам и пойду искать его, то не факт, что найдем его. Его вообще может не быть в аду, а если и будет, у нас нет ни единой зацепки, где искать святошу. Он мог уже давно потерять себя, став не более чем живым кормом для кушанат, отбыть свое наказание, вернувшись в круг перерождения, или стать одним из бесчисленного числа грешников. Так что и специально искать его глупо.